Глава 14. Прилипало, сидевшись за столом, с нескрываемой враждебностью посмотрел в мою сторону. Я подошел к столу, взял в руки историю болезни Мариам и принялся ее внимательно изучать, делая вид, что полностью поглощен этим процессом. «Фырк!» Мысленно я обратился к своему фамильяру. «Ты вообще что-нибудь видишь?» «Видишь какие-то закорючки, много непонятных цифр и все!» — проворчал он. «Ничего интересного!» — Понятно, — я усмехнулся. — В цифрах ты, значит, не шаришь. — Ну что, Разумовский, есть идеи? Гагиберидзе нетерпеливо посмотрел на меня. — Есть, Георгий Давидович. Я отложил историю болезни в сторону. Я все больше склоняюсь к тому, что у пациентки Аракелян сейчас отказывает печень. Нужно только понять, из-за чего. — Но мы это и так без тебя видим, Разумовский. Тут же встрял прилипало. «Мы и так видим, что печень отказывает», — подтвердил Гогиберидзе, испепеляющим взглядом посмотрев на своего подчиненного. «Только вот вопрос, от чего? Переливание крови, которое мы делали всю ночь, не помогает. Все стандартные анализы, которые входят в базовую медицинскую страховку, мы уже сделали. Ничего! Больше мы сделать ничего не можем». У нее на это нет ни бюджета, ни страховки. Так что он с надеждой посмотрел на меня. Нам тут мастер-целитель Шаповалов намекнул, что ты умеешь придумывать всякие там экстраординарные решения. Давай-ка, Разумовский, придумай что-нибудь. Только на сей раз будь добр, без самодеятельности и без нашего ведома ничего не предпринимай. А то нам тут герои не особо нужны. Что-то они как-то странно себя ведут. Фырк удивленно посмотрел на меня. То выгоняют тебя, то на помощь зовут, то ругают, то хвалят. Прям какой-то театр абсурда. Похоже, они решили тебя привлечь к этому делу, чтобы потом, если что, всю вину на тебя свалить. Так тут и так все понятно, Фырк, мысленно ответил я ему. Шаповалов понял, что я все равно не отстану от пациентки. Вот они и решили перестраховаться. Подключили меня к этому делу официально, чтобы я опять чего-нибудь там не натворил. Ну и заодно Гогиберидзе будет за мной постоянно присматривать, чтобы я, не дай бог, не слишком размахнулся со своими гениальными идеями. — А чё, крутая схема? Молодец, двуногий, раскусил их! Фырк одобрительно хлопнул меня по плечу. Я мысленно усмехнулся. Да уж, схема была что надо. Они решили меня взять под контроль, чтоб я не натворил чего-нибудь. Ну, что ж. Это ничего страшного. Зато теперь у меня есть официальный доступ к пациентке, а это значит, что я смогу ее вылечить. Ну так что, Разумовский, есть идеи? Гогиберидзе нетерпеливо посмотрел на меня. Ты что-то видишь? «Да много чего, Георгий Давидович», — я откинулся на спинку стула. «И боюсь, ничего хорошего». «Ну, это мы и сами видим, что ничего хорошего». Тут же встрял прилипало, который, видимо, решил реабилитироваться после утреннего разноса от Шаповалова. «Мы видим, что у пациентки отказывает печень. Нам от тебя нужно что-то большее, что-то более диагностическое». Я, если честно, думал, что от такого подающего надежды адепта, о котором гудит вся больница, будет больше толку. — А вы сами-то? Я спокойно посмотрел на него. Что уже успели предложить? Ну, кроме очевидного, конечно. Прилипало тут же принял важный вид. Я считаю, что это острейшая реакция на антибиотик, который, кстати, настоял назначить именно адепт Разумовский. Он с нажимом произнес мое имя. Азитромицин известен своей гепатотоксичностью. Так что, скорее всего, мы имеем дело с тяжелым лекарственным гепатитом. И виноват в этом, ну, вы сами понимаете, кто. Я лишь усмехнулся. Ну да, конечно. Теперь валит все на меня. Как же все предсказуемо. Я взял со стола лист с результатами анализов Мариам и демонстративно помахал им в воздухе. Ну, во-первых, Виталий. Я посмотрел на него с легкой усмешкой. Азитромицин крайне редко вызывает фульминантный, то есть молниеносный гепатит. Обычно это легкое транзиторное повышение печеночных ферментов, которое проходит после отмены препарата. Во-вторых, Посмотрите на картину крови. При классическом лекарственном гепатите мы, скорее бы всего, увидели эозинофилию. Это такой признак аллергической реакции организма, если вы не в курсе. А здесь ее нет. И в-третьих, время не сходится. Реакция развилась слишком быстро и слишком агрессивно для такого препарата. Так что ищите дальше, коллега. Ваша версия никакой критики не выдерживает. Прилипало побагровел и сник. Кажется, мои аргументы были для него слишком убедительными. Тут в разговор вмешалась одна из присутствующих лекарей, женщина средних лет с умными и усталыми глазами. «Ну хорошо, допустим, не лекарство. А что насчет самого очевидного варианта — алкоголь? Муж пациентки пропадает на работе, чтобы прокормить семью. Среда, сами понимаете, располагает. Может, у нее скрытый алкоголизм, о котором никто не знает, и на фоне тяжелой инфекции и интоксикации ее печень просто сдалась. В конце концов, это самая частая причина острого гепатита в нашей стране». Я снова посмотрел в анализы. «Тоже не подходит», — я покачал головой. «При алкогольном поражении печени соотношение ферментов АСТ к АЛТ обычно больше 2. А у нее как раз наоборот. АЛТ значительно превышает АСТ, что может говорить только о массивном некрозе, то есть о мертвении клеток печени, а не об алкогольном повреждении. Кроме того, я лично собирал анамнез у ее мужа, и он клянется, что она не пьет. Принципиально. И у меня, если честно, нет никаких оснований ему не верить». Женщина кивнула, признавая мою логику. «Тогда, возможно, мы имеем дело с декомпенсацией уже существующего хронического заболевания», — подал голос еще один из лекарей, самый пожилой и, видимо, самый опытный из присутствующих. «Ну, например, у нее был недиагностированный хронический вирусный гепатит С или Б. И на фоне стресса, операции, то есть инфекции, он просто перешел в острую фульминантную фазу». Но вот тут его оборвал сам Гогиберидзе. «Мы уже это все проверяли, Иван Захарович. Еще вчера настоял на проведении экспресс-тестов на все известные нам вирусные гепатиты. По всем результаты отрицательные. Так что это не они». Прилипало, видимо, решив, что настал его звездный час, развел только руками. «Ну тогда, как я и говорил, мы исключили 3 самые частые причины — лекарства, алкоголь и вирусы. Все мимо. Значит, остается только одно — идиопатический гепатит». «Идиопатический?» — я перебил его, не в силах сдержать усмешку. «То есть гепатит с неизвестной причиной. Какой удобный правослову диагноз, особенно для итогового отчета в гильдию. Пациентка Аракелян скончалась от болезни, причину которой мы так и не смогли распознать. Очень профессионально, ничего не скажешь». В кабинете повисла напряженная тишина. Все смотрели на меня. Кажется, я немного перегнул палку со своим сарказмом. «А у вас, Разумовский, я так понимаю, есть другая, более гениальная версия». Гогиберидзе раздраженно посмотрел на меня. «Ну, раз уж вы такой умный, что с легкостью отвергли все наши предположения». Я встал. «Георгий Давидович, есть, конечно, но для того, чтобы ее подтвердить, мне нужно еще раз осмотреть пациентку. Вы не против?» «А вы что, мне не доверяете?» Гогиберидзе смирил меня тяжелым взглядом. «Я вам, Георгий Давидович, доверяю». Спокойно посмотрел ему в глаза. «Просто хочу посмотреть на нее сам, своими глазами. Можно?» «Разумеется», — он кивнул. «Конечно. Коллеги, на сегодня консилиум закончен. Всем спасибо. Прилипало, вы со мной. Пошли». Мы втроем вышли из кабинета и направились в сторону реанимации. «Но ты двуногий даешь», — тут же прокомментировал Фырк, который, видимо, все это время сидел где-то под столом и с интересом слушал наши дебаты. «Тебя теперь, как особо важного лекаря, на консилиумы приглашают. С тобой советуются. Ой, молодца! Знал я, что не зря такого двуногого себе выбрал. Видел в тебе потенциал». Мы пришли в отделение интенсивной терапии. Мариам лежала на кровати, вся опутанная проводками и трубочками. Вид у нее был, прямо скажем, не очень. «Фырк», — мысленно скомандовал я. «Давай-ка ныряй. И еще раз очень внимательно посмотри ее печень. Что там с ней случилось за эту ночь?» «Да с превеликим удовольствием, двуногий!» — хихикнул он и тут же растворился в воздухе. Я же подошел к кровати Мариам, взял ее руку, пощупал пульс, посмотрел на показатели монитора. Все было плохо. Переливание крови, которое делали ей всю ночь, не давало никакого эффекта. Печень все равно отказывалась. Организм медленно умирал. И тут из-за спины вынырнул Фырк. «Там все это плохо очень, двуногий», — прошептал он. «Там полная беда. Ее печень, она как будто это, рассыпается на части». И тут Мариам резко закашлялась, ее тело выгнуло дугой, показатели на мониторе тревожно заорали. Прилипала и Гогеберидзе тут же бросились к ней. Аппаратура над койкой выла оглушительной, но непрерывной трелью. «Давление падает! Пульс нитевидный!» — крикнул Прилипало, лихорадочно проверяя датчики на ее пальце. «Дефибриллятор! Живо!» — рявкнул Гагеберидзе, уже подбежавший к медсестре, срывая с груди Мариам рубашку. «Адреналин! Кубик в вену! И готовьте интубационную трубку! Она дышать перестает!» Медсестра с тележкой экстренной помощи уже была рядом. Гагеберидзе схватил шприц, вогнал иглу в катетер на ее руке. Прилипало тем временем уже накладывал электроды дефибриллятора, выкрикивая: «Разряд! Все отошли!» Я резко развернулся и, не говоря ни слова, выбежал из палаты реанимации, оставив Гогеберидзе и Прилипало сражаться за жизнь Мариам. «Эй, двуногий, ты куда?» Фырк, который, видимо, не ожидал от меня такой прыти, едва поспевал за мной. «Там же самое интересное начинается!» Ну, они и без меня пока все стабилизируют. Я быстренько шел по коридору, лихорадочно соображая. Ее печень отказывает. Нужно понимать, что вообще происходит. Я ее осматривал, ты ее просвечивал. Результаты анализов у нас на руках. Печень отказывает, а мы не понимаем, из-за чего. И пациентка на лечении не отвечает. Ты же не можешь все ее тело по косточкам разобрать и каждый миллиметр просканировать. «Ну, конечно, не могу», — фыркнул он. «Но это же вечность уйдет! Я же тебе не микроскоп!» «Вот именно. Поэтому мне непонятно. Пока они там ее стабилизируют, у меня есть немного времени, чтобы подумать. А в голове у меня крутилась одна самая неприятная, но, к сожалению, самая очевидная гипотеза — лекарственный гепатит. Острейшая реакция на тот самый азитромицин, который я и настоял ей назначить». Да, я говорил, Прилипало, что этот препарат редко вызывает такие молниеносные и тяжелые осложнения. Но вот редко это не значит, что никогда. У нее могла быть редчайшая эндосинкразия, то есть индивидуальная непереносимость. Ну или доза стандартная для обычного человека, для ее ослабленного стекляшкой. И, возможно, еще какими-то скрытыми проблемами организма оказалась токсичной. Эта мысль мучила бы любого ответственного врача на моем месте. Ведь если это так, то получалось, что я, пытаясь спасти ей жизнь, на самом деле ее убивал. Нужно было срочно проверить эту теорию. Просто так увидеть реакцию на лекарство было невозможно. Но можно было поискать и косвенные признаки. «Фырк», я остановился посреди коридора. «Я думаю, это все-таки реакция на антибиотик. Мне нужно, чтобы ты еще раз все осмотрел. Очень внимательно. Посмотри на ее почки. Если препарат плохо выводится, его концентрация в крови могла стать токсичной и ударить по печенке. Есть там хоть какие-то признаки поражения? Ну, там отеки, воспаления, что-нибудь?» «Понял, двуногий!» Фырк, кажется, тоже ухватился за идею. «Лечу проверять ее фильтры». И он растворился в воздухе. А я стремительно пошел дальше по коридорам терапии, прокручивая в голове возможные варианты. Лекарственный гепатит, да, возможно, но что-то в этой картинке все равно не сходилось. Уж слишком все было агрессивно, слишком быстро. У палаты на стуле у стены сидел Ашот. Он, видимо, так и не ушел домой. Увидев меня, он тут же подскочил. «Илюха, ну что? Что там с моей Марьям?» Я тяжело вздохнул. «Все плохо, Ашот. Если в ближайшее время я не пойму, что с ней происходит, ей понадобится пересадка печени». «Пересадка!» — он схватился за голову. «Ну, как ты понимаешь, — продолжал я, — это очень сложная и дорогостоящая операция, на которую у тебя денег, скорее всего, нет. Поэтому нам нужно срочно понять, что с ней, и попытаться спасти ее собственную печень». Мы начали перебирать варианты. Я задавал ему вопросы, пытаясь найти хоть какую-то зацепку. «Ашот, подумай, может быть, она все-таки что-то такое съела или выпила?» «Да нет, Илюха, ничего такого», — он мотал головой. «Она же у меня на строгой диете была, кашки там, супчики». «А алкоголь? Она точно не пила?» «Да ты что, дорогой, она у меня трезвенница. Я сам-то иногда могу по праздникам, а она ни-ни». Я проверил все самые очевидные причины. Ничего, никаких зацепок, из-за чего она могла так посадить свою печень. А лекарства? Может, она на постоянной основе какие-нибудь препараты принимает? От давления, от диабета? Не, Илюх, ничего такого. Здоровая была, как бык. Ну, то есть, как корова. Да это из стекляшки проклятой. Я развел руками. «Я не понимаю, Ашот, что с ней происходит. Просто не понимаю. Просто так, на ровном месте, печень не отказывает. Должна быть хоть какая-то причина, а у нас ни одной зацепки». «Илюха, дорогой, ну ты же лекарь, ну ты же умный!» Он с мольбой посмотрел на меня. «Придумай что-нибудь, пожалуйста. Ну, пожалуйста, вылечи ее. Мы же не потянем эту пересадку никак». «Ашот, да дело даже не в том, что ты потянешь или не потянешь. Я устало потер переносицу. Дело в том, что она умирает прямо сейчас, а нового донора, подходящего, мы за такой короткий срок просто физически найти не сможем. Вообще. Поэтому давай, надо что-то думать вместе». Тут у меня на плече снова материализовался Фырк. Вид у него был очень озадаченный. «Двуногий, это очень странно», — прошептал он. «Я там все осмотрел. Почки у нее почти в идеальном состоянии. Работают, как швейцарские часики. Выводят всю эту вашу дрянь из организма на раз-два. Дело точняк не в них. И не в задержке антибиотика». Я почувствовал, как у меня внутри похолодело все. Моя первая, самая очевидная и самая логичная теория рухнула. Если почки работают нормально, значит, дело не в токсической концентрации препарата. А значит, это не лекарственный гепатит. Что тогда? Все, что я обдумывал, все рассыпалось в прах. Ни лекарства, ни алкоголь, ни вирусы, ни почки. Черт возьми, что ж ее убивало-то? Что убивало печень Мариам? Я стоял посреди коридора и лихорадочно перебирал в голове все возможные варианты, один экзотичнее другого. Ашот же смотрел на меня с такой надеждой, что мне хотелось выть от собственного бессилия. «Двуногие, а может быть это, как его, проклятие?» Фырк, видя мое отчаяние, решил подкинуть свою гениальную идею. «Ну там, сглаз, порча, венец безбрачия. Ой, то есть я хотел сказать, венец беспечения». «Фырк, заткнись!» — мысленно огрызнулся я. «Сейчас не до шуток». Нужно было думать. Думать быстро, искать зацепку, хоть какую-нибудь. Палаты интенсивной терапии. Над кроватью Мариам Аракелян уже почти час шла отчаянная борьба за ее жизнь. Мастер-целитель Георгий Давидович Гагиберидзе и целитель третьего класса Виталий Прилипало, оба мокрые от пота, работали как заведенные. Они вливали в нее литр за литром физраствор с гепатопротекторами, пытаясь хоть как-то защитить умирающие клетки печени. В ее вену через капельницу непрерывным потоком шли коктейли из альбумина, плазмы, чтобы восполнить белок, который ее собственная печень уже не производила. Параллельно Прилипало вводил шприцем мощные диуретики, заставляя почки работать на износ и выводить яды, отравляющие ее кровь. А Гагиберидзе, приложив ладони к ее правому подреберью, направлял свою искру, пытаясь хоть как-то поддержать тлеющий огонек жизни в угасающей печени. Наконец, после долгих и мучительных усилий им это удалось. Показатели на мониторе медленно, очень неохотно, но все же поползли вверх. Давление стабилизировалось, пульс стал реже, дыхание глубже. Кризис, ну, по крайней мере, на время миновал. Гогеберидзе тяжело выдохнул и вытер пот со лба. «Фух, кажется, пронесло». Он с усталостью посмотрел на Прилипало. «Пока пронесло. Но это лишь временная передышка. Если мы в ближайшее время не найдем причину и не начнем специфическое лечение, следующий такой приступ она уже не переживет». «Я понимаю, Георгий Давидович. Прилипало тоже выглядел измотанным. Но что нам делать? Мы же уже все перепробовали, все стандартные протоколы». «Да знаю, Виталий, знаю». Гагеберидзе покачал головой. «Нужно думать, нужно искать. И, кстати...» Он огляделся по сторонам. «А где этот наш самоучка? Разумовский. Я думал, он здесь с нами будет спасать свою пациентку». «А я почем знаю, Георгий Давидович?» Прилипало пожал плечами. «Он как выбежал из палаты, так и пропал. Я думал, он за какими-то лекарствами побежал». «Пропал, значит?» Гогеберидзе нахмурился. «Интересно». Они сняли с себя одноразовые халаты и вышли из палаты интенсивной терапии. «В общем, так, Виталий». Гогеберидзе строго посмотрел на своего ординатора. «Живо! Найди мне этого Разумовского. Обыщи все отделение. Загляни в каждую палату, в каждую подсобку. Мне нужно с ним срочно поговорить. Может, у него есть какие-то идеи?» Прилипало кивнул и бросился исполнять распоряжение. Гогеберидзе нервно ходил по своему кабинету. Этот адепт Разумовский начинал его серьезно беспокоить. С одной стороны, несомненный талант, прекрасный диагност, способный разгадать любую загадку. С другой — совершенно неуправляемый, непредсказуемый, плюющий на все правила и протоколы. И вот что с ним делать, было совершенно непонятно.